Глава 16. Скрещивая мечи. Цзи Цзюхо, бабуля Ин и остальные члены клана уже давно воспринимали Цзинина как будущую основу клана. Поэтому они и позволяли Нину просматривать доклады разведки о различных древних монстрах и адептах Цзыфу различных сил, расположенных в Ласточкиной горе. Нин знал очень хорошо, что Дун Цзы Ци находился на пике уровня адепта Цзыфу и пришел сюда из основной секты, возможности которой были намного могущественнее тех, что доступны местным кланам региона Ласточкиной горы. Самой мощной способностью Дун Цзы Ци являлась формация 8 триграмм кровавого дракона. Эта способность отличалась от других тем, что ее не нужно было создавать заранее, и ее можно было активировать силой мысли. Может, это и не предел силы, но на уровне адепта Цзы Фу такое умение, несомненно, очень ценно. Используя такую формацию, адепт Цзы Фу сможет противостоять даже адепту Ван Сянь. Это было несравнимым с кем-то наподобие Сбэй Цзы Шэня, которому необходимо было полагаться на знамя бесчисленных призраков. «Мы довольно редко видим вас, дорогой Дун Цзы Ци», — скромно поприветствовал его Цзи Цзюхо. «Могу ли я спросить вас о цели вашего визита, Цзи Цзюхо?» Пятеро адептов Цзы Фу приземлились. Они высокомерно смотрели на членов клана Цзи. Такое отношение вызывало гнев у соплеменников Нина, но они понимали, что вынуждены погасить ярость в своих сердцах и не позволить ей выйти наружу. Земля, контролируемая вашим кланом Цзи, действительно благословенный уголок. Здесь на самом деле находится рудник. Холодным взглядом Цзы Ци уставился на Цзюхо. Если бы не стихийные энергетические вибрации, исходящие отсюда 2 дня назад, мы бы не имели ни малейшего представления о находящемся тут сокровище. ХМПФ. Я думаю, ваш клан Цзи тайно добывал довольно много руды. Вы действительно очень смелые. Все, стоящие вокруг, члены клана Цзи уже не могли скрыть гнева, сверкающего в их взглядах, но Цзюхо, используя всю силу своей внутренней энергии, мысленно сдерживал их. Все, терпите. Наш клан так же, как и ваш, обнаружил эту область только что. Цзюхо продолжал улыбаться. Только открыли. Дун Цзы Ци медленно обвел взглядом присутствующих. Вы еще не исследовали размер этой жилы? Пока нет, покачал головой Цзюхо. Мы знаем только, что это очень богатое месторождение стихийной руды. Полным холода голосом Дун Цзы Ци продолжил. Если вы еще не знаете, то я расскажу вам. Эта жила не только богата, но и обширна. В окружности она составляет 4000 километров, а ее глубина достигает 300 километров. Если ваш маленький клан попытается проглотить такой огромный кусок, то, несомненно, подавится от такого количества. Мы и не собирались, рассмеялся Цзюхо. В конце концов, наиболее простым вариантом для нашего клана было бы предложить эту жилу великой династии Ся. Благодаря такой сделке, наш клан получит 30%, а великая династия Ся – 70%. К тому же мы получим защиту великой династии Ся и больше не будем никого бояться. Зрачки Цзы Ци сузились. Ох уж эти аборигены. Чтобы стать адептами Цзыфу, люди тратили на тренировки почти 4 века и, конечно, прожив так долго, они становились несравненно коварными. В данный момент он вел себя так высокомерно, но Цзюхо продолжал улыбаться ему. Только в конце разговора он позволил себе повысить голос, тона которого могла бы испугаться гора Снежного Дракона. «Послушай», тон Дун Цзы Ци оставался таким же холодным. «Гора Снежного Дракона захватывает этот рудник. Не смей угрожать мне. Если будешь угрожать мне, единственным результатом будет разрушение клана Цзи». Лицо его собеседника изменилось. Все остальные тоже почувствовали ярость и смятение после таких слов. Всем было понятно, что по законам великой династии Ся, этот рудник принадлежал клану Цзи. Можно было ожидать, что с ними захотят вести переговоры, но чтобы действовать так нагло и грубо, никто и подумать такого не мог. Они хотели воспользоваться слабостью клана Цзи. «Это Ласточкина гора», — торжественно продолжил Цзюхо. «Основная секта горы Снежного Дракона находится в миллионах километров отсюда, но как только мой клан Цзи сделает доклад, через несколько дней сюда прибудет небесный посланник великой династии Ся. Тогда мы непосредственно подпишем соглашение о передаче рудника. На самом деле, наш клан Цзи не имеет столько амбиций, и единственное, чего мы хотим, это выжить». «Выжить?» Цзы Ци холодно рассмеялся. «По крайней мере, вы знаете свой предел». Цзюхо продолжил говорить. «Гора Снежного Дракона может отправить людей для добычи руды. Наш клан не будет вас беспокоить. Но как только добыча закончится, Мы бы хотели, чтобы вы увели свои войска с территории нашего клана. Что касается самой руды, нашему клану не нужен ни один камень отсюда. Мой клан готов создать клятву небесного закона с горой снежного дракона. Клятва небесного закона. Для обычных смертных она была бесполезна, но те, кто вступил на путь бессмертного, никогда не осмелится приступить эту клятву. О, Цзы Ци замялся. Старший брат подмастерья Цзы Ци, стоящий рядом мускулистый мужчина, ментально передал свои мысли по этому поводу. Это неплохие условия. Нас не волнует территория, которой обладает клан Цзи. Нам важен только рудник. Если клан Цзи примет клятву небесного закона, они не осмелятся нарушить ее и разрешать нам добывать тут руду. Женщина с зелеными волосами тоже мысленно начала ему перечить. Идиот, это же просто их тактика отсрочки. Клан Цзи хотят создать клятву небесного закона, но не с нами. В таком случае люди, которые являются выше нас, смогут легко отбросить эти договоренности, отбросить нас в сторону и уничтожить клан Цзи. Они определенно хотят, чтобы высокопоставленные члены секты пришли сюда и заключили с ними клятву. Но пока мы отправим кого-то в основную секту, и высокопоставленные члены секты вернутся сюда, у клана Цзи будет полно времени, чтобы заключить договор с великой династией Ся. Младшая сестра, твои слова не лишены смысла. Также мысленно ответил ей человек в серых одеждах. Цзы Ци слегка кивнул, пока члены клана Цзи все еще ждали их решения. Наконец, Цзы Ци заговорил. Ваш клан собирается заключить клятву небесного закона с горой снежного дракона. Могу ли я знать, с кем конкретно вы хотите заключить эту клятву? Цзю Хорос смеялся. Подойдет любой адепт Ван Сянь. Судьба нашего клана зависит от этого соглашения и, естественно, нам следует быть осторожными. Присяги адепта Цзы Фу горы снежного дракона недостаточно, и мы не сможем полностью довериться вам. Я полагаю, что у тебя, адепта Цзы Фу горы снежного дракона, недостаточно власти, чтобы командовать главными в вашей секте. Цзы Ци прищурил глаза. Большая секта может пожертвовать адептом Цзы Фу всего одним словом. Но адепты Ван Сянь отличались. Их было мало, и если кто-нибудь из них принесет клятву, она будет очень ценна. Переступить через клятву адепта Ван Сянь означает родить ненависть в сердцах остальных адептов Ван Сянь и адептов Цзы Фу. Но стоило ли вызывать адепта Ван Сянь из-за простого рудника, даже и очень большого? Цзю Хо, звенел на морозе голос Цзы Ци. Вы хотите, чтобы сюда пришел адепт Ван Сянь и подписал с вами договор, но столь высокоуровневые представители моего клана находятся за миллионы километров отсюда. Даже если мы прямо сейчас отправим им сообщение, пройдет не меньше недели, прежде чем прибудет адепт Ван Сянь. За это время вы успеете подписать соглашение с великой династией Ся. Цзю Хо колебался. Как я вижу, это и был твой план, закричал Цзы Ци. Сдайте город 10 000 мечей нам. Гора Снежного Дракона позволит вам и дальше жить в своем городе, и все останется без изменений для клана Цзи. Когда мы полностью раскопаем рудник, мы вернем вам город. Это неприемлемо, в бешенстве прокричал Цзю Хо. Нин просто наблюдал. Эти люди из горы Снежного Дракона, какие наглецы, ты их за стол, они и ноги на стол. Говорят, что вернут город. А если нет, клан Цзи и так уже сделал уступку в том, что готов предложить свою шахту, но им было этого мало. Они хотят полностью забрать город. На Нина было страшно смотреть, как, впрочем, и на остальных. Вы полагаете, что мы будем держаться за такой маленький клан, как ваш? Кричал Цзы Ци. Кажется, у вас довольно много маленьких кланов. Цзю Хо тоже был очень разозлен. В противном случае зачем вы здесь? Лицо Цзы Ци изменилось. Возмутительно. Цзю Хо стал более жестким и властным. Цзы Ци обвел взглядом остальных членов клана Цзи и остановился на фигуре молодого человека, одетого в меха. Мысленно он отправил сообщение младшему ученику клана. Младший ученик Мусы, в клане Цзи есть несколько адептов Цзы Фу, но наиболее большим потенциалом обладает этот Цзи Нин. Это тот, от чьей руки, по рассказам, погиб Цзы Шань. Мужчина в сером тоже заметил молодого человека в мехах. Неужели это тот, кто тогда сражался с Бэй Цзы Шанем? Репутация Нина уже давно облетела ближайшие и дальние горы. Тогда многие адепты Ван Сянь отправились в свои кланы, чтобы рассказать о мальчике, который в возрасте 11 или 12 лет уже стал адептом Цзы Фу. Таким образом, большие державы уже давно обратили на него свое внимание и тщательно собирали о нем всю информацию. Все, что с ним происходило, когда он был молод, его привычки, его жизнь, все сведения очень тщательно собирались и анализировались. Дун Цзы Ци никто не волновал в клане Цзи, кроме этого мальчишки. Он не боялся его сейчас, он боялся того, кем он может стать. Учитывая его талант, он однозначно со временем станет адептом Ван Сянь, младший брат подмастерья Мусы. Единственный, кто здесь представляет реальную угрозу, это Цзинин. Весь клан относится к нему, как к своему сокровищу. Он еще достаточно молод и не может быть очень силен. Цзышань, этот дурак, кроме того, что он был способен создать это знамя множества призраков, его собственные силы были не очень велики. Скорее всего, исход той битвы зависел от того адепта Ван Сянь. Собственный уровень Цзинина не настолько высок, чтобы победить его. Младший брат подмастерья, тогда следует напасть и захватить Цзинина. Если этот мальчишка будет в наших руках, тогда весь клан Цзи не посмеет перечить нашей горе Снежного Дракона. Но даже если, что крайне маловероятно, они не будут заботиться о его жизни, тогда мы сможем просто убить его, и в будущем клан Цзи не будет представлять для нас угрозы. Мужчина в сером кивнул в знак согласия. Нин действительно представлял для них угрозу. Не сейчас, в будущем. Младший брат подмастерья, если ты неожиданно атакуешь, даже мне будет сложно защититься от этого. У тебя не должно быть проблем с захватом этого Цзинина. Цзы Ци был уверен в своем младшем брате-подмастерье. Хотя его сила была больше, чем силы Мусы, но для сражения ему нужно было активировать 8 триграмм кровавого дракона, а к тому времени Нин бы уже насторожился. Поэтому им нужно было атаковать неожиданно, мгновенно. А для этого Муса являлся лучшей кандидатурой. Я сделаю это. Недавно я совершил прорыв в этой технике, уверенно мысленно сообщил Муса. Тогда мы будем ждать твоего хода. Как только ты захватишь Цзинина, мы победили, ответил Цзы Ци. Глава 17. Тоска. Дождевая линия. С первого взгляда, Дун Цзы Ци ясно увидел слабость клана Цзи. Мысли его были совершенно правильны. Цзинин действительно в будущем станет основой клана Цзи. В этой группе экспертов клана Цзи, даже если бы всем им пришлось умереть, они бы постарались сохранить жизнь Нина. Цзюхо, я советую тебе покорно передать нам официальное предписание, прокричал Цзы Ци, хмурясь. Мой клан действительно слаб и мал, поэтому мы и отдаем вам рудник, не требую какой-либо компенсации. Но вы хотите насильно захватить наш город, это уже слишком. Официальное предписание — основа клана Цзи. Как может мой клан? Лицо Цзюхо изменилось посреди речи, и он не мог не наклонить голову. Земля под ним задрожала. Группа Дун Цзы Ци стояла поодаль, но они уже направили свою энергию в землю, и Дун понял, что процесс пошел. Бум! Из земли появились нити зеленой деревянной лозы, и все вокруг оказалось покрыто темно-зеленым светом. Тонкие стройные ветви лозы обвивали друг друга, образуя жесткую веревку. Они появились из-под ног Нина, мгновенно опутывая его, быстро, полностью застигнуты врасплох. Что происходит? Лица Цзюхо и всех остальных изменились. Цзинин, который еще секунду назад стоял рядом с ними, теперь был плотно опутан лозой. «Быстрей, спасите Цзинина!» — закричал Цзюхо. «Слишком поздно!» — громко засмеялся Дун Цзы Ци. «Мы победили!» Бесчисленное множество лиан обвились вокруг Нина, опрокидывая его на землю. В том же месте, под сопровождением жуткого грохота, образовалась огромная щель, и лоза стала утаскивать Нина глубоко под землю. «Гора Снежного Дракона, как вы посмели!» Лицо Цзюхо было искорежено от ужаса. «Освободите моего сына!» Каждый член клана Цзи хотел спасти Нина, но эти лианы так внезапно появились и утащили мальчика, что они не знали, что же им сделать для его спасения. «Ха-ха-ха!» Дун Цзы Ци безумно захохотал. Затем он повернулся к человеку в серых одеждах. «Младший брат подмастерье, принеси мне этого мальчишку». Однако когда он увидел лицо Мусы, его смех резко оборвался. Он увидел, что тот находится на грани своих сил, столько энергии отняло у него это нападение. «Этот Цзинин сейчас вырывается из моей техники». Глаза мужчины в сером наполнились кровью, и он направлял всю силу в свою технику. Под землей одно семя производило тысячи усиков, которые сейчас опутывали тело Нина. Он оказался в тисках, а вокруг него вращались лепестки лотоса воды и пламени, перемалывая мелкие веточки, которые возрождались вновь и вновь. У практиков бессмертного пути в действительности есть множество техник, о существовании которых мы и не знаем. Интересно, что именно они сейчас использовали против него, раздумывал в смятении Нин. Его застали врасплох. Атака прошла слишком быстро, не дав ему времени вырваться, прежде чем он окажется под землей. Из-за усиков, которые не давали ему пространства, Нин не мог использовать формацию тысячи небольших мечей. Поэтому первое, что ему пришло на ум, это воспользоваться лотосом воды и пламени. Лепестки лотоса медленно перемалывали тонкие лианы, превращая их в пыль. Прошло более 5 лет после его битвы с Бэй Цзышанем, и эти годы намного углубили его понимание Дао. Если сначала познания, которые Нин получил относительно Дао, были лишь тонкой нитью, то теперь с течением времени он приобрел несколько таких тонких нитей. Множество тонких нитей, собранных воедино, образовали прочную нить. Пока он находился на озере Крылатого Змея, во время тренировок он постоянно пребывал в гармонии с миром и природой. Это позволило ему достичь очень глубокого понимания. Именно благодаря единению с природой, Нин смог постичь истинный смысл Дао. Его уровень понимания возрос многократно. И естественно, сила его лотоса воды и пламени стала мощнее, чем прежде. Настолько, что он мог соперничать с адептами Ван Сянь, меч темного севера. Находясь внутри лотоса воды и пламени, Нин достал меч темного севера. Тоска, дождевая линия, тихо пробормотал он. Каждый раз, когда он использовал эту технику, Нин не мог не думать о своей матери. Он развил эту технику в момент безумной тоски по матери. Каждая капля дождя напоминала ему о тоске по матери, и вместе они сливались в одну линию. За последние 5 лет Нин изучил много техник, но это была самая мощная из них. В этой технике была заключена его неутолимая, безграничная тоска. Она была рождена из сутры капли дождя, но оставила ее далеко позади. Раздался звук, похожий на удар хлыста, и Нин двумя мечами ударил одновременно, пробив лепестки лотоса, которые, казалось, не преграждали ему путь совсем. Каждый, кто видел эту технику, будет бессознательно чувствовать какое-то кислое ощущение в своем сердце, чувство сильной, безграничной тоски. Треск ветви лозы были разрушены, и хотя они были довольно жесткими, они все равно оказались порезанными на куски. Даже самый сильный адепт Цзыфу не смог бы противостоять технике владения мечом Нина в ближнем бою. Первой причиной тому было то, что Нин, в действительности, уже давно обогнал в своем владении мечом большинство адептов Цзыфу. Даже многие адепты Ван Сянь никогда и рядом с ним стоять не будут. Второй причиной было то, что техника очищения тела демонического бога Нина была слишком мощной, нежели техника очищения тела демонического бога любого другого адепта Цзыфу на ранней стадии. Его техника была настолько мощной, что сдержать его было практически нереально. Свет меча мелькал в руках Нина, образуя завораживающий танец, во время которого все новые и новые ветки лозы падали вниз, извиваясь на земле. Затем Нин направил свой меч в небо, и, пробившись сквозь землю, оказался на поверхности. Все члены клана Цзи продолжали обеспокоенно смотреть на землю в том месте, где исчез Нин. Вдруг земля взорвалась, и луч света взмыл в небо. Мальчик в меховой одежде, держа в руках 2 меча, и окруженный лотосом воды и пламени, взлетел над землей, а затем приземлился. Выражение лица Дун Цзицы моментально изменилось. Это невозможно. Никто не мог противостоять этой технике. Тем более при ее внезапном нападении, было очень сложно вырваться из нее. Он знал это очень хорошо. Даже если кому-то и удавалось это сделать, это стоило больших усилий. Неужели Цзи Нин вырвался? Мускулистый мужчина наблюдал, как ворчал Цзи Ци. Даже я, практик техники очищения тела демонического бога, не смог бы вырваться, если бы старший брат подмастерья Мусы захватил меня. Цзюй Сань был самым младшим из адептов Цзыфу, и он только недавно установил свой фиолетовый дворец. Но он практиковал технику очищения тела демонического бога, и его силы были также неимоверны. Он мог не обращать внимания на раны, наносимые ему, а если он нацелился на врага, того ждет неминуемая смерть. Это было тем преимуществом, которое давала техника очищения тела демонического бога. Если бы он был практиком этой техники на поздних стадиях уровня адепта Цзыфу, то даже Дун Цзы Ци обращался бы к нему не иначе как старший брат. Он вырвался, сколько ему. Техника старшего брата подмастерья Мусы, мириады древних зеленых лоз, была разорвана так просто. Мужчина и женщина с зелеными волосами переглянулись, их глаза были полны неверия, хотя они все видели собственными глазами. Мусы был вторым в их группе после Дун Цзы Ци, потому что его техники были очень сильными. Его техника мириады древних зеленых лоз вызывала восхищение у его товарищей подмастерьев. Справиться с ней мог только человек, чья физическая сила была на уровне адепта Цзыфу, практикующего технику очищения тела демонического бога. Но и то не каждый был на это способен. Но тот, кто сделал это только что, был всего лишь 16-летним мальчишкой. Да, он был гением, но не настолько же. Начнем с того, что они даже не догадывались, что физическую силу Нина можно было сравнить с силой их младшего брата подмастерья Цзуи Саня. А с точки зрения владения мечом, он уже намного превзошел их всех. «Цзи Нин!» – раздался хриплый голос. Нин повернулся, чтобы посмотреть на того, кто к нему обращается. Вдалеке рядом с Дун Цзы Ци стоял человек в сером. Его лицо было бледным, и он пристально смотрел на Нина. «Как называется твоя техника меча?» «Тоска!» – тихо ответил Нин. «Дождевая линия!» «Дождевая линия, эта техника имеет отношение к технике вашего клана, сутре капли дождя». Он хорошо знал сутру капли дождя. «Есть довольно много вещей, о которых вы и понятия не имеете», — фыркнул Нин, не собираясь больше ничего объяснять. «Да, эта техника была рождена их сутры капли дождя, но это было уже в далеком прошлом». Глава 18. Клан Цзи пошел на уступки. «Дождевая линия», — тихо бормотал Цзы Ци. Четверо адептов Цзы Фу за его спиной все еще не могли прийти в себя от шока. «Этот Цзи Нин еще сильнее, чем я думал», — размышлял Дун Цзы Ци. «Ему всего лишь 16 лет, но даже Муса не смог его одолеть. Раз дела обернулись таким образом, то, похоже, мне придется это сделать самому». Если бы он решился атаковать Нина лично, ему бы пришлось использовать 8 триграмм кровавого дракона. Но если он использует эту технику, то обе враждующие стороны будут биться до последней капли крови. В таком случае ситуацию уже невозможно будет изменить. Дун Цзы Ци был уверен в своих силах, но он понимал, что клан Цзы далеко не слаб. Если им придется сражаться, то они потеряют одного или двух адептов Цзы Фу из пяти. Наилучшим выходом из этого положения было бы отступление клана Цзи перед лицом опасности. «Цзи Нин, ты в порядке? Все хорошо?» Все члены клана Цзи смотрели на Нина, и Чуань сильно волновался за сына, но увидев, что с ним все в порядке, расслабился. «Дун Цзы Ци!» Голос Цзюхо стал жестким. «Что это было? Вы посмели неожиданно напасть на члена нашего клана, несмотря на то, что мы все стоим здесь. Вы совсем не задумываетесь о последствиях. Ваша гора снежного дракона слишком безумна и необуздана». Члены клана Цзи были возмущены таким поведением людей из горы снежного дракона, но сдерживали себя, зная, насколько сильны их противники. Дун Цзы Ци лишь рассмеялся в ответ. «Неожиданное нападение? Что за чушь ты несешь? Мы уже давно слышали о том, какой гений растет в вашем клане. Он даже смог убить нашего младшего брата подмастерья Бэй Цзышаня. Сегодня мы, наконец-то, увидели вашу легенду и прям руки чесались провести с ним небольшой спарринг. Или нам запрещено биться с членами вашего клана Цзи? Ты называешь это небольшим спаррингом?» Продолжал Цзюхо хриплым голосом. «Ну да, похоже, тот, на кого вы возлагаете столько надежд, и в самом деле силен. Он смог разорвать технику моего младшего брата-подмастерья. Достойно восхищения, ты». Цзюхо прожил уже более 400 лет и никогда прежде не испытывал такого возмущения. От ярости у него сводило живот. Если бы сейчас его ничего не сдерживало, он бы обязательно напал на обидчика. Но его сильно волновала судьба клана. Поэтому надо было терпеть. Цзы Ци не обратил никакого внимания на возмущение Цзюхо. «Забудь о спарринге», — фыркнул он. «Если мы в самом деле захотим убить Нина, неужели ваш клан Цзи сможет нас остановить?» С презрительной улыбкой он посмотрел на собравшихся здесь членов клана Цзи. Его улыбка еще больше злила их. «Какая сволочь!» Его просто распирало от заносчивости, когда он рассуждал о судьбе клана Цзи. «Патриарх, наш клан Цзи не может позволить так с собой обращаться. Я лучше погибну в битве, чем умру, стоя на коленях. Мы раз за разом уступаем, а гора снежного дракона все продолжает прижимать нас к стенке. Неужели мы для них просто глина, из которой они могут лепить все, что захотят? Давайте выступим против них, их всего пятеро. Если мы начнем биться, то их станет в половину меньше. Атакуем, патриарх, атакуем. Они не оставляют нам выбора, а мы заберем их жизни». Члены клана Цзи были вне себя от ярости. Дун Цзы Ци и остальные члены его группы опешили от такой бурной реакции. Конечно, их клан был довольно сильный, но только благодаря главной секте. В Ласточкиной горе находится всего лишь филиал секты горы Снежного Дракона. Конечно, они были сильнее клана Цзи, но не во всем. Сейчас у них было только несколько экспертов уровня адепта Цзы Фу. Они смогли бы уничтожить клан Цзи, но это обернулось бы для них большими потерями. Цзюхо повернулся к членам своего клана и мысленно приказал им заткнуться. Все обратили на него свое внимание. «Что они обсуждают?» — спросил остальных своих спутников мускулистый мужчина, Цзюйсань. «Эти плебеи предпочтут сломаться, лишь бы не прогибаться», — ответил ему Мусы. «Мы слишком сильно надавили на них, поэтому они так реагируют. Не стоит волноваться», — ответил им Дун Цзыци. Цзюхо довольно стар, он прожил 400 лет, и он довольно хитер, он сможет сдержать своих людей. Члены клана Цзи тоже мысленно переговаривались между собой. «Вы правы, члены горы Снежного Дракона действительно зашли слишком далеко», — сказал Цзюхо. «Но независимо от того, что они говорят или делают, нам нельзя вестись на это. Вы что, действительно собираетесь сражаться с ними? Но, патриарх, мы же можем подписать соглашение с великой династией Ся, и у нас будет ее защита. К тому же мы еще получим 30% камней из этого рудника. Дурак, чтобы подписать соглашение с великой династией Ся, нам сначала нужно пригласить небесного посланника, который проверит состояние рудника, и только после этого договор будет подписан. Это займет немало времени. За это время нас могут полностью уничтожить, поставить под угрозу существование всего клана из-за 30-процентной выгоды. Глупость. Какая глупость? Хорошо, великая династия Ся будет защищать наш клан 1000 лет. А что потом? А потом гора Снежного Дракона придет отомстить нам, и тогда мы будем обречены. Поэтому лучшим решением будет передать этот рудник горе Снежного Дракона. Но, они ведут себя так, это слишком. Сердца каждого в клане Цзи пылали яростью. Неважно, что мы сейчас чувствуем, нам нужно проглотить эти обиды ради клана. Если клан Цзи сможет и дальше расти и процветать, так что такого в том, чтобы потерпеть немного неуважения? Если вам нужно кого-то винить, то вините самих себя. Мы недостаточно сильны, чтобы удержать такой рудник. Цзюхо посмотрел в сторону Нина. Нин, во всем нашего клана, ты самый талантливый. В нашем клане еще не рождалось таких гениев. Если ты и дальше будешь развиваться, то обязательно достигнешь уровня адепта Ван Сянь. Все члены клана устремили свои взоры на Нина, и их взгляды наполнились теплотой и надеждой. Цзюхо был прав. Все надежды клана Цзи были сконцентрированы на этом юноше. Эти люди уровня Синтяни раньше слышали о успехах Нина, но это были лишь слухи. Но сегодня они лично стали свидетелями его силы. Он смог разорвать технику адепта Цзыфу, опытного ученика горы Снежного Дракона. К тому же ему было всего 16 лет. Его возможности не могли не будоражить умы членов клана. Однако насколько бы ты ни был талантлив, это не будет стоить ничего, если ты умрешь, продолжил Цзюхо. Ради нашего клана ты должен выжить и прожить долгую жизнь. Нин кивнул. Он вспомнил о четвертом хозяине подводного поместья. Он стал учеником бессмертного Цзюйхуа. Он был очень талантливым, но умер, будучи адептом Ван Сянь. Мы хорошо запомним те обиды, которые нам пришлось сегодня проглотить. Цзюхо обвел взглядом всех членов клана. Мы должны стать сильнее, чтобы никто не посмел больше унижать и оскорблять нас. Все остальные согласно закивали, и Нин, разумеется, тоже. Дун Цзыци и остальные его спутники внимательно смотрели на членов клана Цзи. Они наблюдали, как те сдерживают гнев и терпеливо сносят плевок в лицо. Такая картина радовала их глаз и заставляла нагло усмехаться. Слишком часто они видели такое. Каждый раз, когда они действовали от имени главной секты, они наблюдали за тем, как мелкие кланы склоняют перед ними свои головы. Дун Цзыци, наконец, обратился Цзюхо к своему собеседнику. «Вы закончили? Позволь напомнить, что вы должны сдать город. Если вы этого не сделаете, весь ваш клан будет уничтожен». Это было немыслимо. «Они должны сдать город, отказаться от своих земель?» Цзюхо стиснул зубы. В этот момент он был крайне непригляден. Наконец, он смог выдавить из себя слова. «Мой клан Цзи сдаст город и покинет эту землю. Отныне эта земля принадлежит горе Снежного Дракона». Никто не мог поверить в то, что Цзюхо произнес эти слова. Все были в шоке. Цзюхо продолжил говорить, чеканя каждое слово. «Взамен мы требуем отдать нам другой окружной город великой династии Ся. Наш клан готов покинуть родину и уехать». Глава 19. Разлука. Оставить свою родину и уйти? Цзи Нин силой подавлял нежелание в своем сердце. Он не был готов к этому. Он не хотел этого делать. Но, обведя взглядом остальных членов клана, он заметил, что они молчат. Все молчат, включая его отца, бабулю Инны патриарха. Они готовы были оставить свою родину, ради дальнейшего сохранения и процветания их клана. Когда гора Снежного Дракона передаст нам официальное предписание другого города, только тогда мы отдадим вам официальное предписание города 10000 мечей. Официальное предписание. Дун Цзыцы стоял вдали и мысленно обсуждал с остальными создавшуюся ситуацию. Старший ученик Цзыцы, что нам делать? Первой заговорила женщина с зелеными волосами. Стоит ли нам отдать им другое официальное предписание? Отдать? Сестра Хэсин, ты хочешь отдать им официальное предписание другого города? Сразу же заткнул ей рот Цзыцы. Эти адепты Цзыфу самостоятельно образовали филиал секты Горы Снежного Дракона на территории Ласточкиной Горы. Они уже давно представляли тут великую силу и объединили под свое руководство множество мелких племен. Они не могли пойти на то, чтобы сдать один из своих городов. Да и никто бы на их месте не согласился на такое. Стихийный рудник тоже должен принадлежать секте Горы Снежного Дракона. И они не собирались жертвовать ни одним из своих городов. К тому же в каждом городе было по 3 адепта Цзыфу, и каждый из них должен был дать свое согласие. Но даже вероятность того, что хотя бы один из них согласится сдать свой город, ничтожно мала. Мы не отдадим им свой город, но, может быть, другие ученики готовы будут пожертвовать своим? Покачал головой Цзыцы. В нашей секте Горы Снежного Дракона много филиалов, и все они держатся друг за друга и действуют воедино. Может, кто-то из них окажется настолько великодушным, чтобы поддержать нас. Наш клан Цзю не пойдет на такое. Я не согласен, и клан моего дяди тоже не согласен, сказал мускулистый мужчина. Затем поспешно добавил, хотя мы зря обсуждаем это. Я сомневаюсь, что клан Цзи осмелится сопротивляться нам. Ты прав, кивнул мужчина с зелеными волосами. Их клан недостаточно силен, и если они будут сопротивляться нам, то мы уничтожим их. А если повинуются нашему решению, то, по крайней мере, будут живы. Клан Цзи благоразумен, и они знают, что для них будет лучше. Да и к тому же мы уже не в первый раз проворачиваем подобное, улыбнулся Цзюйсань. Тогда на этом и порешили, тоже согласился Муся. Дун Цзыцы внимательно смотрел на своих спутников. Здесь присутствовали не все представители филиала Ласточкиной горы, но собрать всех ради решения вопроса по одному руднику было невозможно и бессмысленно. К тому же впятером они представляли собой различные филиалы секты Горы Снежного Дракона на Ласточкиной горе. «Прекрасно», — кивнул Цзыцы, — «тогда сделаем так, как и планировали». Да и младший брат Цзуйсань был прав. Для нас такое не впервые. У секты Горы Снежного Дракона было много филиалов. И как они должны были захватывать окружные города? Биться за каждый — это было бы безумием. Их оружия и славы было достаточно, чтобы запугать остальных. По правде говоря, большинство племен, стиснув зубы и проглотив обиду, добровольно отказывались от собственных официальных предписаний и послушно покидали свои города. Конечно, так случалось не всегда, бывали и сражения, но в данном случае Дун Цзыцы был уверен, что они намного сильнее клана Цзи. Клан Цзи ждал ответа, боли и унижения терзали их сердца, но они уже мысленно готовились к тому, что им придется покинуть родину. Они готовы были на все, лишь бы клан выжил. Итак, Цзи Цзюхо, тихо позвал Дун Цзыцы. Все члены клана Цзи посмотрели на Цзюхо, который с нетерпением спросил: «И что же вы решили?» «Что мы решили?» Цзыцы холодно рассмеялся. «Вы не в состоянии тягаться с нами. Вы еще мечтаете, что сможете выторговать что-то за официальное предписание города 10000 мечей. У меня есть для вас только 2 варианта. Первый заключается в том, что вы ослушиваетесь нашего приказа, и ваш клан Цзи ждет неминуемая гибель. Второй вариант я уже говорил. Вы отдаете нам официальное предписание города 10000 мечей, и мы позволяем вам оставаться в своем городе. Как только залежи стихийного рудника будут полностью исчерпаны, мы вернем вам официальное предписание вашего города. Я обещаю». Лица всех членов клана Цзи вытянулись. Что он говорит? Он обещает? Чего стоят его обещания? Это же просто пустые слова, из-за которых они должны были отдать официальное предписание своего города? Цзюхо возмущенно воскликнул. Цзыцы, Дун Цзыцы, наконец, устал от переговоров и со злостью заорал на Цзюхо. Заткнись, у тебя довольно легкий выбор. Остаться жить или умереть, это будет твое решение. Ну раз ты хочешь полностью уничтожить свой клан, тогда ладно. Давненько 8 триграмм кровавого дракона по-настоящему не пускали кровь. Остальные 4 учеников, не моргая, наблюдали за происходящим. Они родились в главной секте, и каждый из них обладал несколькими мощными техниками, но их способности совсем немного превосходили силы местных экспертов. Если им действительно придется сражаться, у них было еще трое адептов Цзыфу. В итоге всего у них было 8 адептов Цзыфу. «Выбирай», — холодно сказал Цзы Ци. Но члены клана Цзи были настолько разгневаны, что не могли произнести ни слова. Наконец, некоторые из них подали голос. «Патриарх!» — громко выкрикнул один из соплеменников. Цзюхо поднял голову и громко воскликнул. «Я, Цзюхо из клана Цзи, и я хочу предстать перед своими предками с чистой совестью». Четверо адептов Цзыфу растерянно переглядывались. Они понимали чувства Цзюхо, но не могли и представить себе, что клан Цзи осмелится противоречить им, ведь сопротивление означало неминуемую смерть. Неожиданно Цзюхо выпустил 6 черных шаров, которые, превратившись в 6 лучей света, летели прямо в группу спутников Дун Цзы Ци. «Умрите!» — в ярости закричал он. «Жемчужины пламенного грома!» Дун Цзы Ци и его спутники были напуганы. Они были родом из главной секты и знали о силе этих жемчужин пламенного грома. В них содержалась сила огня и молнии, а также у них была необычайная взрывная мощь. Эти лучи можно было взорвать силой мысли, и сила взрыва будет невероятной. Взрыв всех 6 шаров, несомненно, убьет даже адептов Цзыфу. У этих местных деревенских кланов действительно есть несколько сокровищ. Они могут за раз выкинуть сразу 6 жемчужин пламенного грома, думал Цзы Ци, уклоняясь. Все адепты Цзыфу бросились в рассыпную. Бум, ослепительные взрывы грома и пламени вырвались наружу, светящиеся змеи расползлись во всех направлениях, как медуза, и подожгли всю землю вокруг. Сила удара была невероятной. В гневе Цзюхо был яростен и необуздан. «Появись!» — крикнул он. Вся окружающая горная область оказалась захвачена плотным туманом. Туман был везде. Даже Нин не мог разглядеть ничего дальше 10 метров от себя. Когда Дун Цзы Ци увернулся от последней атаки и увидел окруживший его туман, все его высокомерие испарилось. Выражение его лица тут же изменилось. «Мне это не нравится. Запутывающая формация», — догадался он, что происходит. «Этот хитрец Цзюхо использовал жемчужины пламенного грома не для того, чтобы убить нас, а чтобы заставить отойти друг от друга». Он всматривался в густой туман вокруг него, но как бы он ни старался, не мог увидеть ничего дальше 6 метров. Оставалось надеяться, что все его спутники успешно увернулись от жемчужин пламенного грома. Цзы Ци был прав. Уклонившись от жемчужины пламенного грома, адепты Цзыфу оказались в 15 метрах друг от друга, после чего, попав в густой туман, они все дальше и дальше расходились в разные стороны. Цзы Ци был в ярости. «Он хочет окончательно разъединить нас». Издалека он услышал зов. «Старший брат, что это за странная формация? Нас разделили. Цзи Цзюхо, этот старый ублюдок, хочет убить нас поодиночке. Конечно, они не смогли бы бросить нам вызов, если бы мы остались все вместе». Цзы Ци слышал голоса, но так как формация обладала способностью изменять направление чего бы то ни было, он не мог понять, откуда идет этот голос. «Цзюй Сань, Мусе, Хэ Фан, Хэ Син, где вы все? Я со своим старшим братом», — прозвенел в тумане женский голос. «Я один, я тоже один». То, что услышал Цзы Ци, заставило его сердце похолодеть. Конечно, Хэ Фан была не одна, но Цзюй Сань, Муса и он сам были далеки друг от друга. В одиночку они не могли бороться с членами клана Цзи, и даже сестра Хэ Фан в паре со старшим братом ничего не смогли бы сделать. «Похоже, я действительно попал в ловушку». Но как они умудрились установить заранее эту формацию? Адепты Цзыфу оказались разделены. В панике они метались по запутывающей формации. Члены клана Цзи были также взволнованы. «Патриарх, почему вы напали? Это что это за формация?» Они были потрясены. Цзюхо прожигал их взглядом и недовольно произнес. «Пусть сломают зубы о наш клан Цзи. Они плюнули нам в лицо и думают, что мы стерпим это. Твари ли мы дрожащие или право имеем? Мы еще поборемся за наш клан. Слушайте мои приказы». Все члены клана ждали, что именно скажет Цзюхо. «Бэйфэн, скрытно отправь Цзимо и других на наших птицах в 3 разных направлениях от Ласточкиной горы. Они должны продолжить родословную клана Цзи». «Сделаю». «Цзи Дун Цзэ, ты отправишься в город Ласточкиной горы с докладом к великой династии Ся и расскажешь им об обнаруженном нами руднике. Обеспечь выполнение этого задания. Можешь использовать несколько групп людей, но убедись, чтобы хоть одна группа достигла своей цели». «Сделаю». Цзюхо охватил взглядом остальных. «А теперь все, кто не находится на уровне адепта Цзыфу, покиньте это место и вернитесь в город 10000 мечей. Остальное предоставьте нам. Идите». Все эти члены клана преклонились. Они посмотрели на Цзюхо, Нина, Лючжиня и Чуаня. После чего, ничего не сказав, все они встали и быстро ушли. Цзюхо окинул своим взглядом оставшихся. «Остались только мы. Благодаря моей информации эти 5 наглецов разделены друг с друга. Если мы атакуем их поодиночке, то сможем победить. Цзинин». Цзюхо посмотрел на Нина. «Ты надежда нашего клана и его будущее. Если все пойдет плохо, ты обязан использовать бесследный талисман и бежать. Пока ты жив, клан Цзи не умрет». «Сделаю». Стиснув зубы, процедил Нин. «А теперь приготовьтесь к битве», — громко рассмеялся Цзюхо. «Уже много лет я не чувствовал такого возбуждения. Мое сердце наполнено ожиданием, словно в первую брачную ночь». Глава 20. Каждый показывает свои способности. «Патриарх, когда вы решили создать тут формацию?» — не мог не спросить Цзи Лючжэнь. Это был вопрос, который вертелся у всех на языке. Никто из них не видел, чтобы патриарх устанавливал формацию, а когда пришли ученики секты Горы Снежного Дракона, у него не было на это времени. Цзюхо посмотрел на людей, собравшихся вокруг него. «Когда предстоит важная игра, следует просчитывать все на несколько ходов вперед. Я уже давно узнал об этом стихийном руднике, и когда я понял, насколько он богат, я подумал, что такое сокровище, несомненно, привлечет членов секты Горы Снежного Дракона. Тогда я решил проявить осторожность и принять предупреждающие меры против них. Конечно, я создал формацию в этой области. Было бы хорошо, если бы мы решили все миром. Ну а если нет, как мы смогли бы победить? Вас, наверное, интересует вопрос, почему я не говорил вам об этом раньше. Скажите, если бы вы знали о формации, разве смогли бы вы проявляли такую искреннюю ярость и ненависть? И тогда бы люди из Горы Снежного Дракона обо всем догадались и обнаружили формацию. Все присутствующие согласно закивали головами. Они были поражены дальновидностью Цзюхо. Никто из них не додумался создать формацию после обнаружения залежей стихийной руды. Несмотря на все это, моя совесть все-таки нечиста пред нашими предками. Я допустил, чтобы наш клан попал в опасную ситуацию. Я не хотел такого пути для нашего клана. Мы не можем противостоять секте Горы Снежного Дракона. И нам нужно как можно скорее подписать соглашение с великой династией Ся, чтобы хотя бы на 1000 лет остаться в безопасности. Я верю, что этого времени будет достаточно, чтобы наш клан набрал силы. Но что нам делать сейчас? Сейчас мы их убьем. Чем меньше их останется в живых, тем меньше будет давление на наш клан. Цзюхо внимательно посмотрел на свою поддержку. Тут были самые сильные бойцы клана Цзи. Я, Ин, Асин и Нин объединим силы, чтобы убить брата и сестру Хе. Лючжэнь и Чуань, вы двое возьмете на себя Цзю и Саня. Хорошо, хорошо. Все согласились с указаниями. И тогда бабуля Ин поспешно задала вопрос. А что насчет Дун Цзы Ци? Он способен принести нашему клану много бед. Нужно убрать его с дороги, пока он не набрал достаточно сил. Он и Муса уже объединились друг с другом. Их мы оставим напоследок. Затем Цзюхо сказал. Пошли, я проведу вас сквозь туман. После чего нырнул в туман. Бабуля Ин, Асин и Нин последовали за ним. А что касается и Чуэня и Трукипа, перед ними естественным образом образовался туннель в тумане, и они на высокой скорости побежали по нему. Внутри формации. Еще никогда Дун Цзы Ци не был настолько зол. Как мог он попасться в эту старую как мир ловушку? Вокруг него появились 8 черных хрустальных шаров, каждый размером с человеческий череп. В каждом из них можно было увидеть слабое отражение дракона. 8 кровавых триграмм на его черной робе мгновенно испустили кроваво-красный свет. Появись. Один за другим перед Цзы Ци появились 8 огромных, кроваво-красных драконов. Они кружили по формации. «Друзья, оставайтесь на своих местах», — прокричал Цзы Ци. В это же время он управлял драконами, которые охватывали все большую площадь в формации. Таким образом, вскоре область, охваченная драконами, была уже около 300 метров в диаметре. Цзы Ци, наконец, увидел своего младшего брата подмастерья Муса. Тот несказанно обрадовался. «Где все остальные?» Цзы Ци огляделся. «Их здесь нет», — покачал головой Муса. «Я тут один». Сказать, что Цзы Ци был разочарован, значит, не сказать ничего. От досады он заскрипел зубами. Затем крикнул в плотный туман. «Хэ Фан, Хэ Син, вам следует быть осторожными. Цзюй Сань, береги себя, не волнуйся. мы не боимся их», — раздались из тумана три голоса. «Чертова ловушка», — думал Цзы Ци. «Если бы не она, мы бы впятером объединили свои силы, и от клана Цзи не осталось бы и мокрого места. Да я один смог бы убить половину из этих Цзи. Младший брат подмастерья Муса, у тебя очень глубокие познания в технике мириады древних зеленых лос. Если ты используешь свою технику, ты сможешь разрушить эту формацию, я не уверен», — покачал головой Муса. «Но, конечно, могу попробовать. Но мне нужно много времени и боюсь, у меня не хватит энергии на это. Времени у нас достаточно. А что касается количества энергии, у меня есть специальная таблетка. Прими ее». «Хорошо, но мне нужно, чтобы старший брат подмастерья прикрыл меня. Ты находишься в круге, образованном моими 8 триграммами кровавого дракона. Даже если они все вместе атакуют нас, я не боюсь. Я боюсь обратного. Если бы я знал, что они так поступят, я бы поубивал их без всяких переговоров. А сейчас я даже не могу найти их, не говоря уже об убийстве». Дун Цзы Ци по силе был равен 4 его братьям вместе взятым. Какая ирония, у него была сила, но не было возможности использовать ее. «Появись». На том месте, где стоял Муса, на землю упало зернышко. Из одного зернышка тут же появилось множество усиков, которые принялись бурно разрастаться во всех направлениях. «Запутывающая формация сбивает с толку», — сказал Муса, понизив голос. «Моя лоза тоже попадает под действие этой формации. Она не сможет расти в нужном направлении, но ветви лозы будут постоянно расти и заполнять собой всю свободную территорию и, в конце концов, выйдут за ее пределы. Мой разум связан с этими лозами. Как только они достигнут края формации, я узнаю об этом. Вопрос только в том, насколько велика эта формация. Чем больше ее территория, тем больше сил и времени мне потребуется». Муса был не уверен в своих силах. «Пусть разрастаются. Пока мы здесь, как в ловушке, они могут убить нас в любой момент». «Хорошо, старший брат». Муса больше не говорил ни слова, стараясь распространить тысячи ветвей все дальше и дальше. Шурх, шурх. Бесчисленное множество виноградных усиков вытягивались по земле во все стороны. У них не было конкретного направления, поэтому они заполняли собою все пустое пространство. В другой области. «Нин, Цзюхо и остальные, приготовьтесь к первой атаке. Сейчас я открою вам двоих, и вы должны сразу же их убить». «Я готов», — кивнул Нин. «Фью-ю-ю-ить». Внезапно вокруг Нина появилось более 700 мечей, каждый из которых излучал белый туманный свет. Мечи парили в воздухе, повинуясь воле Нина, и постепенно образовали один мощный сияющий меч. Это был 9-й уровень формации 1000 небольших мечей. Все остальные, наблюдающие за Нином, были шокированы происходящим. Бабуля Ин подняла палец, и перед ней также появилось 3 меча, каждый из которых светился слабым огненным светом. По мановению руки Асина перед ним появился боевой молот. «Ну что ж, пора». Цзюхо взмахнул рукой, и 5-цветный меч пронзил воздух. Цзюхо был известен за свое использование ядов и формации, хотя этот летающий меч был магическим сокровищем, если сказать точнее, это были отравленный летающий меч. В 100 метрах перед Нином находились Хэ Фан и Хэ Син, брат и сестра. Они использовали броню Да, и их тела были покрыты золотым светом. В то же время вокруг них летали 2 магических сокровища, одно из которых выглядел как железный пест, а другое было похоже на какой-то странный керамический кувшин. «Мы не видим ничего вокруг. Здесь может быть засада. Будь осторожна», — предупредил мужчина с зелеными волосами свою сестру. Конечно, его сестра, несомненно, понимала всю серьезность ситуации. И вдруг, неожиданно на большой скорости на них опустился 5-цветный летающий меч. Благодаря своей бдительности, и брат, и сестра сумели вовремя активировать защиту. Из парящего кувшина вылилось небольшое количество воды, образовав зеленую водяную завесу, которая, несмотря на кажущееся жидким состояние, оказалась довольно прочной. Как только меч вонзился в водяную завесу, его скорость заметно уменьшилась. Жух, жух, жух. С неба полетели 3 светящихся меча бабулин. Выражения лиц брата и сестры мгновенно изменились. Они пытались заблокировать очередную атаку, но водяная завеса уже была не способна на это. В довершение ко всему сюда уже прилетел боевой молот, который окончательно разбил созданную ими преграду, обрушиваясь на брата и сестру золотым светом. «Быстрее, бежим отсюда, мы здесь как живая мишень». Хэ Фан и Хэ Син были в панике. Похоже, вокруг было много атакующих, и они не смогли бы долго продержаться при такой расстановке сил. Фьюить, изумительный меч света вдруг очертил дугу, оставляя красивейший след в виде отблеска, мгновенно рассекая дрожащий барьер из золотого света, окутывавшего тело Хэсина. Глава 21. Озеро Цзыфу. Когда меч света Нина спустился к ним, Хэсин изменилась в лице. Ее зеленые волосы и все ее тело засветились необычным зеленым светом. Меч, мгновенно пронзивший защищавшую ее золотую ауру, столкнулся с этим зеленым светом. Зеленая аура дрогнула, на ее поверхности появилась легкая рябь, в конце концов, она лопнула как мыльный пузырь. Однако после этого боевая мощь меча света иссякла. Старший брат, талисман, который дал нам учитель, был разбит всего одним ударом. Сила этого меча казалась неимоверной. Ее можно было сравнить с силой удара адепта Ван Сянь. Даже талисман, который ей дал учитель, смог выдержать только один удар. Младшая сестра, пусть так, но теперь ясно, что нам не следует надеяться на удачу, и это место может стать нашей могилой. Хэ Фан стиснул зубы. Ты прав, кивнула Хэ Син. Поняв, что пути для отступления больше нет, брат и сестра решили биться не на жизнь, а на смерть. Их окружила дикая аура, а на коже появился кровавый оттенок. Запретная техника. Нападавшие, увидев, что происходит, не могли не остановиться. Ведь это была запретная техника. Использование запретных техник стоило собственной жизни. Но и для противника они не проходили даром. Против них было очень сложно бороться. Хотите убить нас, так идите. Ну же, подходите. Брат и сестра выглядели в этот момент как дикие животные. Они сейчас как звери, загнанные в угол. Мысленно обратился Цзюхо к остальным. Конечно, они первыми напали на нас, но если они решили использовать запретные техники, то некоторые из нас могут погибнуть. Нам следует быть осторожными. К тому же у нас есть преимущество, и нам нужно лишь придумать хорошую тактику, чтобы убить их. Ты прав, согласилась бабуля Ин. Асин молча слушал и присматривался к брату и сестре, одновременно управляя своим молотом. Нин начал создавать второй световой меч. Работая сообща, они вновь набросились на брата и сестру единым порывом. На самом деле, из пятерых адептов Цзыфу эти двое были бойцами среднего уровня. Они прятались за спинами Дун Цзы Ци и Мусы. Их же противники, напротив, обладали мощными способностями и уже долгое время вели бои. И это не учитывая суперспособности Нина. Хэ Фан и Хэ Син выпускали ругательства в сторону членов клана Цзи, контролируя свои магические сокровища. Благодаря запретной технике, их способности по контролю магических сокровищ многократно увеличились. И даже водяная завеса, выпущенная из кувшина, стала способна противостоять мечу свет Нина. Нин не ожидал такого мощного отпора, но он был горд собой. На его уровне было неимоверным достижением даже посметь бороться против адептов Цзыфу. К тому же они еще и использовали запретную технику. Старший брат, Цзи Нин очень силен, с отчаянием сказала Хэ Син брату. Единственное, что я могу сделать, это блокировать его удары. Я тоже не смогу долго держаться, предупредил Хэ Фан, сдерживая остальных троих. Внезапно они выпустили из своих рук печати Дао, которые излучали черный свет. Активированные печати превратились в десятки лучей черного света, которые стали нападать на противников. Цзюхо, Асин и бабуля Ин поспешно применили свои защитные техники. Нин же вооружился двумя мечами темного севера, а вокруг него стало кружить два лотоса воды и пламени. Цзынь, цзынь, цзынь. Лучи черного света пробили лепестки лотоса и столкнулись с мечами Нина. Нин не смог сдержать удары такой силы. Он пошатнулся и попятился шагов на 6 назад. С каждым его шагом земля под его ногами покрывалась трещинами. Нин посмотрел на живот. В его талии зияла огромная дыра, но его плоть быстро восстанавливалась, а ткани регенерировались. Таким образом, вскоре от его раны не осталось и следа. Цзи Нин, большая удача, что ты с нами. В противном случае кто-нибудь из нас мог даже умереть от этой техники, испуганно произнес Цзюхо. Черный свет был слишком быстр. Как только он пронзит их тела, то тут же уменьшит количество их энергии и силы. Им следовало быть предельно осторожными. Эти двое сами по себе ничего не стоят, но они принадлежат к главной секте и обладают техниками, мысленно сказала всем бабуля Ин. Мы можем попасть в их ловушки. Нужно немного отойти. Это даст нам больше возможностей. Ты права, кивнул Цзюхо. К тому же оба они уже находятся на пределе своих возможностей. Еще немного продолжим в том же духе, и они станут трупами. Нин не мог поверить в то, что он слышал. хотя его спутники и находились на том же уровне, но они не смели приближаться к этим адептам Цзыфу. Конечно, с их стороны это было верное решение, но он то практиковал технику очищения тела демонического бога. Он может быстро справиться с этими двумя. «Патриарх, позвольте мне заняться ими», — мысленно крикнул им Нин. В то же время за его спиной оказалась пара крыльев. Крылья встрепенулись, и Нин взмыл в воздух, как великая птица Рок, мгновенно появившись перед братом и сестрой. «Будь осторожнее». Сзюхо и остальные знали, что Нин практикует технику очищения тела демонического бога, а именно багровую диаграмму девяти небес. Поэтому они не сильно волновались за него. «Это еще что такое?» Хэсин и Хэфан смотрели на Нина. Их сердца были наполнены яростью. Эти цзи были слишком хитрые и атаковали их с расстояния, в то же время не позволяя объединиться. Им нельзя было допускать ни одной ошибки, потому что цзи тут же воспользуются этим шансом. Но как можно быть вечно идеальным? Увидев Нина, в них появилось отчаяние. «Мы готовы положить свои жизни, лишь бы убить тебя, гений клана цзи». Брат с сестрой сходили с ума от дикого желания убить Нина. Но Нин, двигаясь словно великая птица Рок, извернулся и напал на Хэсин. Она стала его целью, потому как в ее руках находился защитный талисман. Как только Нин оказался перед ней, появились блески мечей, и мечи темного севера произвели самую мощную свою атаку, дождевую линию. Лучи света распространились вокруг. Красивая голова Хэсин отправилась в полет, а на ее лице навечно застыло выражение ужаса и неверия в происходящее. «Ты!» Хэфан уставился на Нина и не мог произнести ни слова. На голове Нина виднелась рана, которая довольно быстро заживала. Как же Нину удалось убить Хэсин, адепта Цзыфу? Дело было не только в его неожиданном нападении, но и в том, что он знал, куда именно нанести удар, чтобы покончить с противником одним ударом. И ему это удалось. «Ты достиг уровня адепта Цзыфу в очищении тела демонического бога?» Хэфан не мог поверить в то, что он только что увидел. Убить такого противника было гораздо сложнее, чем того, кто практиковал очищение ци. До этого Нин использовал технику формации тысячи небольших мечей. Она относилась к технике очищения ци. Ему было всего 16 лет, и Хэсин и Хэфан полагали, что он установил свой фиолетовый дворец только в технике очищения ци. Он не мог установить свой фиолетовый дворец в технике очищения тела демонического бога. Он должен был находиться только на уровне Сантянь. «Моя сестра», — Хэфан посмотрел на труп сестры, лежащий на земле, затем испустил яростный рев. «Старший брат подмастерье Цзы Ци отомстит за нас и уничтожит клан Цзи». «Вверх!» — воскликнул Нин. Его крылья запорхали, и он сразу же взмыл в воздух. Бум! Это взорвался Хэфан. Фиолетовым дворецом в его теле был поход на огромное озеро с неимоверным количеством воды. На самом деле эта вода представляла собой энергию Ци. Когда Хэфан взорвал свое озеро, то вся энергия Ци выплеснулась наружу. Сила этого взрыва была ужасающей. Волны взрыва расплескивались во все стороны, захлестнув Цзинина. Бабах! Цзинин! Цзинин! Сзюхо и остальные были шокированы. Глава 22. Осталось еще двое. Цзинин почувствовал, что происходит что-то неладное, и успел отступить, воспользовавшись уклонением крыла ветра. Удар ужасной силы пришелся ему на спину, и он рухнул в глубокую яму в земле. «Цзинин, ты как?» «Цзинин». Сзюхо и остальные подбежали к яме и с озабоченным выражением лица вглядывались вглубь. Нин был там, в глубине. Все вокруг было забрызгано кровью. Крылья были сломаны, но Нин быстро восстанавливался. Он вытянул руки, приподнимая себя, и уже начал вставать на ноги. «Я в порядке», — хрипло сказал он, — «только горло пострадало при взрыве». Но пока он выбирался наружу, раны его быстро заживали, и все нанесенные телу увечья быстро проходили. Вскоре не осталось ни единого шрама. Что касается магического сокровища защитного типа, оно быстро приняло форму меховой одежды, которую ему сшила мать. Сзюхо и двое других вздохнули с удивлением. Не зря они так надеялись на Нина. Если бы не его техники, он не смог бы остаться в живых. «Взрыв озера энергии Ци действительно был ужасающим», — сказал Нин с изумлением. «Установка фиолетового дворца была шагом на пути бессмертного. Цзыфу это словно озеро, наполненное энергией Ци. Это озеро являлось изначальным фундаментом практики бессмертного пути. Адепты Цзыфу постоянно накапливали энергию Ци, расширяя озеро. Но иногда Ци взрывалось, и первым, кого это убьет, был сам практик, а потом доставалось и остальным. Вот почему мы не решались на ближний бой. Только ты практикуешь очищение тела демонического бога и мог подойти поближе. Грандиозно, тихо произнес Нин. «Жизненная сила практиков очищения тела демонического бога и вправду поразительна», – прохрипела бабуля Ин. «В другом месте. 8 кровавых драконов из 8 триграмм кровавого дракона рыскали вокруг. В центре находились Муса и Цзицы. У Цзицы был явно угрюмый вид. Вся его сущность взывала к мести и была наполнена жаждой убийства. Он искренне хотел убить каждого члена клана Цзи. Младшая сестра, старший брат подмастерье отомстит за нас», – раздался крик вдалеке, а затем воздух сотряс мощный оглушающий взрыв. Сидевший в позе лотоса, Мусай открыл глаза и скорбно произнес: «Хефан и Хесин погибли». «Хефан не просто погиб, он еще и взорвал свое озеро Цзыфу. Значит, он оказался в крайне тяжелом положении». Голос Цзыцы был хриплым, а глаза наполнились яростью. Как мог он, Дун Цзицы, оказаться в ловушке такого ничтожного клана Цзи? На Цзицы было страшно смотреть. Он свирепо завыл: «Я, Дун Цзицы, клянусь, что уничтожу весь ваш клан». Услышав этот рев, Нин почувствовал всю его ярость и жажду убийства. Сзюхо тоже услышал и сказал: «Даже если бы мы не убили их, они все равно бы уничтожили наш клан за то, что мы не согласились отдать им официальное предписание. Если они хотели убить нас, то должны были быть готовы к тому, что мы будем сопротивляться. А эти крики – признак слабости. Пора уже разобраться с Дун Цзы Ци». Нин жаждал проучить этих адептов Цзыфу, которые пришли на его землю и нагло плевали им в лицо. Он не хотел оставлять им ни единого шанса. В душе Нина не было ни намека на жалость. «Цзи Нин», – Цзюхо нахмурился. «Отправляйся к своему отцу и помоги им справиться с Цзюисанем». «К отцу?» – удивился Нин. «Как такое возможно, чтобы его отец вместе с Лючжинем не смогли справиться с одним адептом Цзыфу без его помощи? Муса сейчас занят поддержанием техники мириад древних зеленых лос, которая распространяется во всех направлениях и скоро достигнет того места, в котором твой отец и Лючжень сражаются с Цзюисанем. Его лоза способна разорвать мою формацию, и если эти трое объединятся, их будет практически невозможно убить». Тут же Цзюхо открыла Нину путь сквозь туман. Нин превратился в размытое пятно и исчез. «А мы пока займемся Дун Цзы Ци и Мусы. Нам не обязательно убивать их, но нужно срочно остановить Мусы. Он уже вырастил огромную лозу, на которую, скорее всего, потратил большую часть Ци». Все трое поспешили к своей цели. Нин же, летя вперед, видел ветви лозы и старался огибать их, не касаясь. Вскоре он услышал вдалеке звуки битвы. Там стояли две фигуры. Одной из них был Ичуэнь, а второй его товарищ, Лючжень. «Отец не использует магическое сокровище. Не может быть, чтобы он еще не достиг уровня Цзыфу». Нин был удивлен, увидев, что главным в этом бою был Лючжень, а его отец только прикрывал своего товарища. «Но ведь патриарх ранее говорил, что мой отец уже достиг уровня Цзыфу. Почему тогда я никогда не видел, чтобы он использовал магические сокровища? По факту, когда я пострадал от атаки крылатого змея, мой отец погнался за ним не на магическом сокровище. Интересно, в чем дело?» Нин ранее спросил отца, но тот не захотел отвечать. «После битвы спрошу об этом у патриарха». Нин решил забыть на время о своих раздумьях, и в его руках появились два меча темного севера, а крылья на его спине уже запорхали, и он понесся вперед. Когда Хэфан взорвал свое озеро энергии Ци, он потерял одну пару крыльев. К счастью, этого добра у него было навалом. «Отец, Лючжень, оставьте его мне», — громко крикнул Нин перед тем, как превратился в луч и устремился прямиком к Цзюисаню. Оба мужчины обернулись, чтобы посмотреть, кто пришел к ним на помощь. Нин. Когда Цзюисань увидел мчащегося к нему Нина, он громко расхохотался. Он был адептом Цзыфу и специализировался на ближнем бое. Ичуэнь и Лючжень атаковали издалека и не давали ему подобраться к ним поближе. Конечно, он использовал магические сокровища, но это не принесло толку. «Ну подходи, подходи». Не терпится взглянуть на маленького гения клана Цзи. Как только Цзюисань сказал это, за его спиной появились два крыла. Нин был рад увидеть эти крылья. Он полагал, что после прорыва на уровень Цзыфу не сможет пользоваться магическими сокровищами предыдущего уровня. Раздалось два взрыва. Началась битва между двумя людьми. Сила против силы. Цзюисань держал в руках двуручный топор, в то время как Нин был вооружен парой мечей. Они обменивались ударами. Земля содрогалась и разверзалась. Во все стороны летели камни. Две пары волшебных крыльев боролись друг с другом, не боясь, что покалечат друг друга. Одна за другой на теле Цзюисаня появлялись кровавые раны. Цзинин практически достиг уровня Цзыфу как практик очищения тела демонического бога, размышлял Цзюйсань. У него высокий уровень владения мечом. Я практиковался в воздушном бою на протяжении сотни лет и не могу сравниться с его искусным владением мечом. С каждой минутой он все больше загоняет меня в угол. До этого момента ему удалось нанести Нину только две раны, и то только потому, что тот сам позволил ему сделать это. В то же время он сам уже был покрыт десятками ран. Конечно, все они сразу же рубцевались. Удары Нина становились все жестче и яростнее. Быстрее, быстрее, быстрее. Нин понимал, что так как его противник использует такое тяжелое орудие, как двуручный топор, его преимущество только в скорости. Один его меч был как ветер, а другой обжигал как огонь. Работая в унисон, они образовывали взрывоопасную смесь. И с каждым ударом их сила только росла, подпитывая друг друга. Быстрее, еще быстрее. Нин обрушивал на противника один удар за другим. Тот уже не мог уследить за движениями меча. Грохот. Нин рубанул мечом по Цзюйсаню. Послышался хруст. Повсюду текла кровь, а Цзюйсань оказался разрубленным на части. «Вот и настал мой час», — прокричал Нин. «Кремень громовой вспышки! Кремень громовой вспышки! Кремень громовой вспышки!» В технике Нина не было ничего необычного, если не учитывать ту скорость, с которой он ее выполнял. Лучи света один за другим разрубали тело Цзюйсаня на части, но тот все еще продолжать кричать. «Тебе будет не так просто убить меня, лотос воды и пламени». Нин решил окончательно добить своего противника. Куски тела Цзюйсаня оказались в тисках лотоса воды и пламени. Огненные и водяные лепестки медленно вращались в противоположных направлениях. Благодаря 5 годам практики, сила лотоса достигла неимоверной величины. Под ее давлением куски тела постепенно превращались в пыль. Хруст, хруст, хруст. Кусочки тела изо всех сил пытались восстановить связь друг с другом, но они не могли противостоять силе лотоса. Кусочки окровавленной плоти окончательно превратились в пыль, не имея больше возможности соединиться вновь. Цзюйсань мертв. «Похоже, мне достались еще магические сокровища», — сказал Нин и протянул руку, подбирая крылья, топор и защитный амулет. Затем он оглянулся. Лючжэнь и Чуань стояли вдали и внимательно следили за битвой двух равных по силе экспертов. Достаточно одному из них было упасть, как другой тут же воспользовался бы этой возможностью, чтобы от его врага не осталось ни капли крови. К счастью, Нин обладал лотосом воды и пламени, иначе ему было бы трудно разобраться с Цзюйсанем. «Пойдемте», — поспешно сказал Нин, — «нам нужно вернуться к остальным. Осталось еще двое». Осталось только двое, и Чуань и Лючжэнь были взволнованы. Они не могли поверить, что клану Цзи удастся достичь такого поразительного успеха, и осталось всего 2 адепта Цзыфу. Но эти двое были самыми сильными. «Убьем их». Нин, и Чуань, и Лючжэнь превратились в лучи света и поспешили к остальным членам клана.